Разыскники Москвы быстро уяснили, что проверка у сыщиков проходит формальная, для галочки, так как почти все дела возвращались быстро, практически без замечаний. А потому тащили папки охотно, ничего из них после первого случая не изымая и не припрятывая. Порой, возвращая дело, Гур внимательно смотрел в лицо разыскника и серьезно говорил: «Я бы мог по делу наехать на тебя, но отпускаюсь миром, потому с тебя причитается. Ты понял меня?» «Понял, господин полковник», — растерянно отвечал опер. «Нагло врешь», — спокойно продолжал Гуров. «Ты ничего не понял. О таких вещах в присутствии свидетелей не болтают. Я тебе позвоню, скажу, куда, сколько следует принести. Свободен». Опер хлопал дверью, жизнь продолжалась. Таких разговоров Гуров провел 5. Артем Ермаков, конечно же, сидел, ничего не слыша и не видя, а Кричко после ухода очередного должника заинтересовался: «Ты взятки будешь в одиночку брать, или я тоже в доле?» «В данном деле ты, Станислав, будешь паровозом». Станислава интересовало, что Гуров замышляет, зачем и кому именно напоминает о долге. В чем тот долг состоял, он понимал. Гуров что-то задумал, отбирает людей одному ему ведомым способом. И он, Кричко, этим парням не завидует. «Смотри-ка, такого, кажется, давненько не было». Гуров поднял голову. Кричко разглядывал фотографии. «Жду продолжения». Гуров откинулся на спинку кресла и потянулся. 22 февраля в троллейбусе 15 маршрута примерно в 15 часов обнаружен труп гражданина Истилина Якова Петровича. Судя по тому, что людей, а следовательно и свидетелей, было дополна, и никто не видел, как труп заносили, есть основания полагать, данный гражданин вошел в троллейбус самостоятельно, а в труп превратился на глазах у изумленной публики. «Пропусти 10 страниц, объясни суть», — раздраженно произнес Гуров. «Пожалуйста, заключение специалиста по трупам. Гражданин Исилин скончался не от инфаркта, как предполагалось, а от...» «Тут очень заумно излагается, а по-нашему, по-простому...» Закололи его шилом, либо иным иглообразным предметом. Удар нанесен сзади под левую лопатку. Соответствующие отверстия имеются на пальто, пиджаке, рубашке и майке убиенного. Я почему сказал, давненько такого не было? Когда-то так детишки развлекались. Особенно любили подкалывать людей в метро в часы пик. «Полно», — перебил Гур. «Артем, запусти в память. Исилин Яков Петрович, что-то мне не помнится». «Точно есть, сейчас найдем», — ответил Артем. «Надеюсь, не надо объяснять, что территориальная милиция долго друг дружке труп отпихивала. Троллейбус-то двигается, и по чьей территории ехал человек, а на чей он в труп превратился, неизвестно. Кто же его за своего примет? В общем, пока суть до дела, ни одного свидетеля обнаружить не удалось». «Станислав, с нами работает молодой коллега, имей совесть», — укорил Гуров. «Господин полковник, я всю свою совесть готов променять на одного свидетеля». Артем Ермаков, видимо, уже получил необходимые данные, смотрел на экран компьютера и нетерпеливо ждал, пока начальники угомонятся. Так Гуров хлопнул ладонью по столу. «Банкира застрелили 4 февраля. Труп неизвестного молодого мужчины найден 6-го. Фотографию трупа опознали жильцы дома, в котором жил Белоус. Люди утверждают, опознанный болтался во дворе дома за день 2 до убийств. Есть основания предполагать, что парень и убил Белоуса». Гуров с надеждой взглянул на Ермакова, Тот состроил довольную рожу, даже осмелился подмигнуть.